Ой, имеет уши, слушай, Бог на небе чудный есть. Он прекрасный, самый лучший, самый добрый, все нищий. Любит взрослых, Бог и деток, любит ласковых и злых, любит всех людей на свете. Много сделал он для них. Сделал воздух, чтоб дышали, дал деревья, чтоб росли звезды ночью, чтоб сверкали, и цветы, чтобы цвели, радуга, чтобы сияла, дождик в землю, чтоб поил. Мама, что бы рассказала про чудесный Божий мир? Бог дал речку, чтоб купаться, лужи бегать босиком, радость дал, чтобы смеяться, дал печенье с молоком. А еще мой Бог построил чудо-город золотой, дом уютный приготовил, и зовет он все с собой. Славный город, где нет страха, нет болезни, зла и бед, где никто не будет плакать, радость там и вечный свет. Кто имеет уши, слушай, нужно это всем понять, дар прощения самый лучший, поспеши его принять. Аминь.